Продолжим путь с тобой дорогой дальнюю, и будем в ней о многом говорить. В дороге вновь найдем то, что утеряно, и будем друг для друга мир творить. В дороге этой нет конечной станции, есть только лишь желание идти. Глаза друзей встречаются пространствами, и цели нет в дороге без любви. И цели нет в дороге без любви. Путь твой далеко, взгляд твой высоко, вдох твой чистота, мир твой без конца. Однажды от движения страх рассеется, останутся открытыми глаза. Бесстрашный шаг позволит нам довериться, идти дорогой вместе без конца, идти дорогой вместе без конца. Путь твой далеко, взгляд твой высоко, вдох твой чистота.